Мы начинаем 27-й урок темы «Маты вело маты» пятой части ТЭС. Страница Шин Мем Гей, 345-я, вверху текст Эц Хаим, от Мем Тет Гамда. Кишиура зман, ашер ло маты гаор басфира, гу рега эхад левад. Везе сод ки рега беапо. Точка. От Мем Тет 49. Гамда, знай также. Кишиура зман, что время, дословно мера времени, то есть отрезок времени, период времени. А шерлома от иорба сфера, когда свет не приходит в сферу, гу рега эхадлева, это только одно мгновение. Везе сод, это суть того, что суть стиха, кирега пеапо, ибо мгновение, ибо только мгновение в его гневе, гневе Творца. Точка. Кисталькут гаор шигу ломаты, а я мехамадзе эм. Ваав Мехамад Атахтоним Шейн Бахемкох Ах Гемшех Бхинат Матей Ухазарата Орле Мата Леахайота Оламот Эйн Бахемши У Кикефи Масей Атахтоним. Следующая страница. Ках Еге. Точка. Это ж нечто, выходящее из всего, что есть. Это просто потрясающе, о чем он здесь говорит, о сути вот этого входа и выхода, и такими словами он передает, что просто невозможно. Иначе просто не, просто это потрясающе. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. И теперь слушай полнейшим образом. Ибо здесь находится все, весь смысл, вся суть нашей духовной работы. И вся суть отношений с Всевышним. Кисталькута ор, ибо исторжение света шигу ломаты, что это аспект ломаты, то есть не приходит, когда свет не приходит. Килим. А я Мехамадзаэм был было из-за возмущения, из-за гнева. Ваф Мехамата Тахтоним, а также из-за нижних. Шень Бахем Коах, что нет в них, нет у них, нет в них силы. Ах, Гемша Бахинат Маты. Но продолжение аспекта Маты, когда свет входит в Килим. Шуха Зарата Ор, что это возвращение света Лемата вниз. Лахайота уламот, чтобы мирам дать жизненную силу. Эйн бахем шиур. Нет в этом никакой, нет в этом меры. То есть это безмерно. Кикефима асей. Так то ним как еге, ибо в соответствии с деяниями нижних так и будет. Точка. Вот тебе ответ. на подавляющее число вопросов, которые могут возникнуть. А почему это? Почему я? Почему меня оставили сверху? И всякие другие вопросы, связанные с ощущением гнева свыше. Страница Шмо, Шин Мем Вав. После точки. Везеу хаим берацоно, кефи арацон шиеге аз. Рецоно ломар кефи маасе бней адам, ках емшах измана хаим аэм. И дальше он продолжает. Потому что этот стих, который говорил, что ки рега беапо, что в нем, у него рега беапо, что в его гневе он только мгновение в своем гневе. И дальше он говорит, вехаим берацоно, везегу, это, и здесь мы начинаем следующее предложение, и это то, что продолжение этого стиха. Хаим берацоно. Жизнь в его желании. В каком? В чем желании? В желании кого? И вот он объясняет нам. Кефир рацон же и аз. В соответствии с желанием, которое будет тогда. То есть, рацоно ламар. То есть, в соответствии с дела, с делами, с поступками человека. Так, и имшах зман, так будет привлекаться время его жизни. Он говорит, их жизни, то есть человеков. Ты видишь, что нет никакой судьбы. Понятие судьбы – это понятие неразвитого сознания. Понятие работы человека внутри знания, по законам природы и не выходя из них, не поднимаясь выше знания. Ибо человек, поднимающийся выше знания, он не подчинен. Он не подчиняется законам судьбы, как бы, то есть тому, что предназначено человеку в рамках земной жизни. А он выходит за все эти предсказания и сам определяет себе свою судьбу. И вот это мы читаем здесь, что все, вся жизнь, все это, то, что привлекается сверху, она все в руках человека. Она зависит только лишь от его поступков. Вам нам леэль биярну. Кисталькут аалев шаляурот. А я кидейла асот клиточка. А и однако выше мы объясняли, что первое исторжение святов было для создания кли, с целью создания кли. Точка. Вегиней. Кашер хазру аурот паам бет. Бейт паштут бет. Виней гаю хозрим акилим легит батель. Ке эт гаришон. Лахен гуцрах шииш ар, ора ришон шебакулам, шугу ора кетер, лемала, вело еханос бакелим эйну, вело баурак тету рот левадам, аль седерзе, ор ахохма, бекли шеля кетер, ве ор бина, бекли шель хохма, ве хулы аль дерах зе. Вейней, и вот кашер хазруга урод паам поэт. И вот когда вернулись света во второй раз, во втором распространении, и на Игаюхо зрим, то килим, они бы снова аннулировались, как и в первый раз. И поэтому было необходимо, чтобы остался вы первый свет из всех, что это свет Кетер, чтобы он остался вверху, в Элоих нос бакелим, эйл, и чтобы он и не был, и чтобы не был, он не был введен в эти килим. Вело баурак тету рот левадам, и пришли только девять светов в этом в следующем порядке. Свет хохма в кли кетер, в кли кетера, а свет бина в кли хохма и так далее. Таким образом. Точка. Адше немца. Шор малхутних нас бы кли гайсот. Тот до тех пор, что получается, в конце концов, что свет малхут вошел в кли Иесод. Кли Иесода, можно сказать. Точка. И много-много сильных, глубиннейших постижений и раскрытий сопровождают это мое чтение и притягивание того, что я читаю. То, особенности о Ишу. Он же сказал, что он должен умереть здесь. То его предадут и так далее, но что он должен, обязан исполнить волю Творца и затем подняться к Творцу и оттуда уже дать вниз Руаха Кодеш, Святой Дух. И это несмотря на то, и когда Петрус, Петр, как говорится, когда он его одернул, и другие тоже, но одернул его. Ну как же так, раби? Неужели, как же возможно так, чтобы вы нас покинули? Как он ему ответил? Уйди от меня, сатана. Ты не понимаешь ты законов, высших законов мироздания. Не знаешь ты законов кабалы. Потому что он обязан был покинуть землю для того, чтобы для тикуна. И вот это истоки этого мы находим и здесь. Но гораздо больше, гораздо глубже и мудрее вещи здесь раскрываются, которые ты сам теперь, работая и с Брит Хадаша, и с нашей, то есть с нашей книгой «Учение о глупости», и далее, проходя далее тот остаток текста, который, где я вынужден был остановиться, не разжевывать вам, а так, чтобы вы затем сами смогли работать и сами постигать глубиннейшие истины, чтобы вы этим сами могли заниматься, и вот это время настало. В любом случае, сверху это время пришло, а твоя задача – это подхватить и взять это как подарок сверху, как путь к освобождению, постижению света спасения. Вата ахар шело хазар бекли ото ор аришон аногея элав ашер тхила нисталек мимену элагигиело ор ахер золото катан мимену алькен нишару акилим бифинат килим вело хазру лигиот урод кваришона точка. Но теперь, после того, как тот первый свет не вошел в кли, тот первый свет не вошел в кли, который соответствует ему. Ашертхила нисталек мимену, из которой он сначала исторгся. Элегия ло, но что пришел в него, в это кли, другой свет вместо него, меньше его. Алькен, поэтому не шаро килим, бифинат килим. Поэтому остались килим в аспекте килим. Волоха зрули гьоту рот кваришуна. И не возвратились, чтобы стать святами, как прежде. Точка. Вейнейка шергит хилу, а урод лихонос бакилим. Аз них насу гатет урод бакетер. Везеникра маты бакетер канай. Вахарках не стала ора магия лекетер шугу ора хохма. Везеникра ломаты канай. Вейн лагарих базе. Киквар герахнула эль бихинат маты веломаты. Дай сипуко, точка. Вейней, и вот кашер гитхила урод ликонос бакилим, когда света начали входить в килим, аз них насу тогда вошли 9 светов в кетер. Везе некра маты бакетер, и это называется маты в бакетер канал. Входит в кетер, как сказано выше. Вахарках, а затем не стал экор, а могилы кетер. Исторгся свет, который предназначен для кетера. Шугу ор ахохма, ну, который доходит до кетера, что это свет хохма. Везе, не край, это называется ломатый канал, не входит, как сказано выше. Вейн ла арих базе, нет, незачем распространяться об этом, то есть использовать много слов для этого. Киквар гейрах, но ибо мы уже много говорили об этом выше, этот аспект маты веломатый. Мы его достаточно, дай сибуко, мы его достаточно уже об этом, достаточно много об этом говорили, об этом аспекте, маты вело маты. Точка. Вам нам. Там лама атаних насу, коль атет урод, яхат беклид акетер, машенькен бейт паштут алев, к них насу ахат, Лахат каналь, шенехнас ора малхут бекли шелакет, шелькетер, вахарках нитхе ор газе лемата, вамакома хохма, вахарках нихнас ора есод бакетер, лах вехен аль дерех зе, ад шенехнасу коль юду род, кешиур аюд кели, а там гу муван им ганаль. Киматхила шагаяора кетер имаем. Вегам кулам гаю мирим мицидо. Лахен логая кор башум кли мигем лекабель бетохо. Рак ор эхат, ор ахат, ахат левады. Авалята ши ора кетер эйно нехнасата тоха кли. вегунишар лемала, вегафах хахарав лемата. Тому, що хто байзаташе. Лахена та єш кох ліканес. Коль аурот бияхат тох клі ехат. Ки коля те то урот, ганіх насіма та бакет, гем ктанім мін ора кетра рішо, уєш кох ликаблам. Вехен кашаніх насу коля хет урот би тох клі ахоху де хохма, єш бакох ликаблам, ки кулам ктанім мі ора хохма вальдерах зе бекулам. Потрясающе, как он объясняет нам, видишь, он дает нам опять как бы рекурс, как бы ретроспективно опять дает нам пояснение прошлого, то, что он в прошлом ранее изложил в одном оте. Когда опять он все это дает нам заново в общем виде, и дабы вот это вот божественный метод, который он использует, и дабы дать нам общую, опять эту общую картину и соединить ее, присоединить ее, дать нам, которая даст нам силу идти дальше и уложит как бы все на место то, что мы учили до сих пор. Вот это потрясающий метод, божественный метод, который также можно проследить применение его и у Иуда Ашла. Возвращаемся на страницу Шин Мем Вав Шмо. Вам нам. И однако, но однако, там лама ата, причина того, что теперь вошли все девять цветов вместе в кли кетера. Во втором он говорит про второе распространение. Маша Энкен в противоположность тому, что было в первом распространении, ки нихнасу, ибо тогда в первом распространении, смотри внимательно, вошли один за другим, они вошли один за другим света, как сказано выше, что вошел свет Малхут в Кли Кетера, то есть самый маленький свет, мы знаем, что входит всегда сначала, затем он протолкнул свет, этот свет вниз, на место сферы Хохма, и затем вошел, можно сказать, и затем протолкнулся этот свет, протолкнулся этот свет вниз, вместо сферы Хохма. И затем уже место освободилось его, и тогда в Ахарках, и затем вошел свет Исодов Кетер. И так в Ахахен Альдерах Зе, и так, таким образом, таким подобным, и таким же образом, до, пока не вошли все десять цветов в мире десяти килим. А там причина этого, теперь, во втором распространении, причина этого, что они так не вошли, понятно с тем, что сказано выше. Кематхилаша я ора кетри магем, ибо сначала, когда свет кетер был с ними, вагам кулама юма и рим митсидо, и также все светили от его стороны, от него, то есть, лахен, поэтому, ло якох башум кли мегам, не было абсолютно, совершенно никакой силы, не было силы в каком-либо кли из них, чтобы получить в себя. Рак ор эхат. Иначе, чем только один свет. А валята, ну теперь, во втором распространении, шора кетер, эйноних нас это, что когда, где свет кетер не вошел теперь в кли, в унишарле мало, и он остался вверху и повернул свою лицевую сторону вниз, как сказано, как сказано выше, или как будет сказано Бейзрат Ашем, с Божьей помощью. Лахем, а та, поэтому теперь ешь кох, лейконес, теперь есть сила, чтобы войти всем святам вместе в одно кли. И колят это урод, ибо все девять цветов, входящие теперь в кетер, эмктаним, они малы, меньше, чем свет кет, чем первый свет кетер. Ваеш коах лакаблам, есть у них сила, их сила их получить. Вехен, и поэтому, и так, кашених насу, коль ахета урод бетох клид и хохма, и так, что когда вошли все восемь светов в кли хохма, хохмы, ешба кох лекаблам, есть в нем, в кли хохма, есть сила их получить, все восемь. Кикулам ктаним, миора хохма, и все они малы, меньше, чем свет хохма вальдерах зе бакулам. И таким же образом во всех остальных. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу. Шин мем гей, орпними, правая колонка, ссылка буквы мем тет 49. Шиур азмана шерло маты гаор бесфира гу рега эхад. Мера времени или отрезок времени, период времени, когда ло маты гаор бесфира, когда свет не входит в сферу, это одно мгновение. Двоеточие. Клумар. Шью разман шель и стальку таор миколь апарцув. Гу рега. Вайну азман шель алийо таорот леман. Эля кли декетер. Ле азона шершам. Киазэн зивуг бапарцув. Михамат шигамасах низдакех. Миколь авиюто каналь. Валькен нивхан. Левхинат зман шель зем. Очень внимательно послушай каждое слово. Здесь все дается, все, что тебе надо. Работа над этой частью даст все, все, все остальное. Не значит, что другими не надо работать. Но основное внимание, еще раз говорю, потому что это вершина всего, всего ТЭС. Поэтому отсюда все исходит. Поэтому здесь это, эту часть надо особенно изучать. И все, все, все хорошее, доброе, все придет. Двоеточие. Кломар, то есть, шию разман, мера времени, то есть, или отрезок времени. Этот отрезок времени исторжение света со всего парцуф. Что это одно мгновение. То есть время поднятия светов, как ман, к кликетера, к зон, которые там. Ки аз эйна зивуг, ки эйн зивуг баапарсуф. Ибо тогда, внимательно слушай, ибо тогда, в этот период, поднятие, как ман, ибо тогда нет зивуга в парцуфе, нехамат шамасах низдакех, так как из-за того, что масах утоншился от всего его авиюта, как сказано выше. Валькен, и поэтому Нифхан считается Левхиназман Ширазаем, поэтому это считается, этот период считается, времени считается время негодования. Я Заем, это негодование, сказал, возмущение тоже, но еще лучше, может быть, негодование. Точка. Умашмияну базе, аширинян гамати веломати шивабаа парсуф, נמצא מתגלגל לכאן ולכאן בלי הפסק. כי באותו רגע דלא מתי במלכות, תקף עולים האורות לזון דקטר ואחוריים דבינה תקף שווים למקומם. וחוזר אביו דבחינה בית ומתי תקף האור של קומת בינה להקטר. ומשמיינו בזה אי... нам сообщают этим. Ашириньяна маты вело маты, что аспект маты вело маты приходит и не приходит, что в парцуфе. Немца получается, что мидгальгей лекану лекан, что он, что это постоян, что он возвращается, а слово гильгуль, видя слово инкарнация, он возвращается туда и сюда без прекращения, непрекращающе. Ки бото рега, ибо в тот момент, когда лома атриба малхут, когда не входит свет в малхут, тайкефулим хаурот лезон декетер, тут же поднимаются света к зон кетера, ваахураем дебина, а задняя сторона бины, сразу же шавим лемекума возвращается к, на свое место. Вахозер авиюд эпхина бет, и возвращается авиюд второй стадии. Уматы теке ваоршеле кумат бина ле акетер, и входит тут же свет уровня бина, к кетеру. Точка. Баофен. Шеколе нянзе доме, кмо шалгевет амитнаана, амитнанея, лучше правильно читать, лекан, лекан, еще он раз повторяет, таким образом, что это пах-пах подобно, этот аспект подобен тому, как пламя, оно колыхает, движется, я сказал, колыхает, хорошее слово, колыхает туда и сюда. Точка. Ки иньян ахошех, а на асаба парцуф базмана льет аурот леман, у ватерам же на аса зивук гузман кацар меот. Это потрясающе, потому что это дает нам то ощущение внутри нас, также то ощущение внутри нас, которое сопровождается поднятием ман. Вот смотри. Ки иньяна хоших, ибо аспект темноты, которая делается, то есть становится в парцуфе во время поднятия светов, как ман. И уватерам шанааса, и прежде чем производится зивук, вот это время очень короткое. Вот это время, которое называется, которое как бы ощущение дает какого-то возмущения, негодования. Потому что пока есть нет зевуга, нет продукта зевуга, нет света. Михамат зэм, у михамат атахтоним, шэйн бэгэм кох, вэхулы укэдэйла соткли. Следующий фрагмент и следующий абзац. Из-за зэм, из-за негодования и из-за нижних, что нет в них силы и так далее, чтобы сделать, и потом в конце, завершения этого фрагмента завершается словами «Укэдэйва асот кли» и «Чтобы сделать кли». Точка. «Коль эйлу гимэля таамим эм давар эхат бэгу ма ше амру асэ хазами. Батхила Алла бабахашава левроха улам бамидат адим. Ра Шейна улам миткаем, вигдим мидата рахамим, вишитфа лемидат один. После скобки пируш. Кишореш мидат один, ги, пхина далит, виги шаяц абатхила бегит паштут алев, шулагая шамела кли Ахат шелемалхут, мифхинат авиют и пхинат далет. Везе сод алаба махашава левро аулам бамидат один. Очень-очень сильно, что он нам сейчас глубиннейшие вещи объясняет. Коль эйлу гимеля таамим, все эти три причины, гэм даварахат, это одна вещь. Сводится к одному. Вегума шамру хазали, это то, что, о чем говорили, то, что сказали мудрецы вечной памяти. Батхила, он цитирует это, цитата. Хотя не видно этих кавычек, но есть цитата, это цитата. Батхила Аллама Махашава сначала пришло ему, Творцу, то есть пришло ему в мысль создать мир свойством дин, строгости закона. Раа он видел, шейна уламит каем, что мир не выдержит, не будет существовать таким образом. Выигдим и дата врахамим, и он предварил ему, этому свойству дин, он предварил ему свойство рахамим, милосердия. Вышитфал и медат один, и он его соединил в партнерстве с свойством дин. Пируш, пояснение. Это они сказали так, видишь? Для нас, кто изучает Каббалу, это как бы образное такое высказывание. Оно, конечно, не образное, но оно сокрытое. Оно одетое. Это внутри нее находятся силы и закономерности системы управления мирозданием. Это тем, чем мы занимаемся, собственно говоря. Пируш, пояснение. Кишораш медат один, ибо корень свойства дина – это четвертая стадия. И это она, четвертая стадия, которая вышла, появилась сначала, в первом распространении. Шулога яшам эла кли ахат, что там было только одно кли, малхут. И из стадии авиюта четвертой стадии. В аспекте авиюта четвертой стадии. Везе соды – это суть того, что сказали мудрецы. Видишь, это одно и то же, но это на другом языке одежки и глубинные одежки, на которые они сказали это в такой форме. Но ее надо еще раскусить, их форму. И вот на это дается нам Каббала. И ВССОД, и это суть того, что сказано, Аллаба Махашава поднялось в его мысли Левро Гаулам создать мир свойством Дина. Точка. Эла Шараа. Шаэйна Уламит Каем. Шаэйнку Ахбата, кто не млекабеля Орми Финат, левая колонка Мида. Каша Казо. Алькен Шитефима Мидат Арахамин. Шуусот Бехината Бина. Шуникрет Бахоля Бакомод Мидат Арахамин. Кануда. Точка. Правая колонка. Эла, но что он увидел? Творец. Шейна уламит каем, что мир таким образом он не просуществует, не удержится. Шейнкох, что нет силы, что это означает? Что нет силы в нижних получать свет мифхинат мида от меры такой жесткой меры, такого жесткого свойства, как Дин. Алькен поэтому Шитеф и Мао, поэтому он соединил с ней в партнерстве свойства Рахамим. Запомнить надо эти слова, невозможно все время переводить их на милосердие, звучит совсем иначе, никакого сердца здесь нету, никакого... Это все переводы, религиозные слова, которые они используют. Запомни, рахамим, свойство рахамим, все, больше не надо. Это будет наш каббалистический жаргон. Мы говорим, по-русски мы говорим, свойство рахамим. Все, больше не надо. Остальное это все от лешего. Свойство милосердия, это уже все... Все они говорят о милосердии. Какое милосердие? Где ты там найдешь милосердие в их церквях, или в их синагогах, или в их всех этих харитативных этих организациях, которые благотворительных организаций? Все это слова, все это за этим все скрывается разные частные интересы или групповые интересы и так далее. Свойство рахамим. Запомни эти все вещи. Я еще повторяю, перевожу эти вещи. Но, в принципе, не нужно это. Я еще перевожу для того, чтобы, может быть, какой-то взглянет на эту книгу, потому что мы выставим это все на... открытым текстом на сайте, на форуме. И кто-то начинающий возьмется за это, уже 10 тысяч раз слово слышит рахамим, что это милосердие, ему еще надо 10 тысяч первый раз, ему еще надо слышать это. Понятно? Для этого я еще делаю. А так, в принципе, не надо уже больше этим заниматься. Сам ты уже не должен говорить себе милосердие, свойство строгости закона, оперировать понятиями, которые работают, которые дают силу, которые адекватно передают силы закономерности, силы законов, высших законов мироздания. Алькен, еще раз, поэтому он соединил в партнерстве с ним свойства рахамим, что это шехем сод бхината бина, что это суть аспекта бина, который называется во всех местах, называется свойство рахамим, свойство милосердия, еще раз. Кануда, как сказано выше, точка. Шальзе Рамзу Базохар Рут Басода Катув Веталехна Штеем. Шехем Бет Гагин Шель Шем Хавая Шейхалу Кайхат. И на это скрыто указывается в Зогаре Рут. Да? Зогар, который посвящен, раздел, который посвящен книге Рут. В сути, что там написано в самой книге Рут, в Священном Писании, в Италехна Штегем, и они пошли вместе. Да? Рут и с нами. Что это, что значит они пошли вместе? Что это две гагин, две буквы гей имени Гавайя, которые Шенихлалу Кайхат, которые включились в одно. Читай там. Точка. Вагу камувар ки гая ришуна шершем Гавайя и пхинат бина вагея харуна шершем Гавайя и пхинат амалхут. Ашер лешем тикун гаолам ништатфу шнейгем яхдав гайну мидата рахамим и мидата динкане. И это, как объяснено, ибо первая буква гей имени Гавайя — это аспект бина, а последняя буква гей имени Гавайя — это аспект малхут. Ашер лешем тикун, который для лешем тикун означает ради исправления мира, лешем тикуна улам, которые ради исправления мира были соединены обе вместе. То есть мидата рахамим, свойство рахамим со свойством дин, как сказано выше. Следующий абзац. Вегиней девара шиту вазе, лона сабават ахат, эла лаат лаат. Баседер иштал шалут апарцуфин вамадрикот. Вихоль малаха газона асали дей сталькут аурот. О, очень-очень важно, что говорит нам. И вот, вот это партнерство, оно не было сделано одним махом. Но леат-леат, постепенно, баседер иштал шалут в порядке развития, развертывание парцуфим и ступени. Вахоля млаха газо, и вся эта работа была произведена посредством исторжения светов. Точка. Кибазван исталькут га алеф кваргит хиля масах лепхина бе дебхина далет лейткалель בתת ספירות הראשונות. על ידי עלייתו ממדרגה למדרגה עד בייתו אל המציל. То есть, собственно говоря, вот это соединение этих двух, это уже и есть, да, тоже, это же и есть, собственно говоря, аспект, есть аспект освобождения, которая дается. Ведь дин, есть дин, и вот надо сделать освобождение, то есть освобождение человека от клипот, а его освобождение и становление его автономным, и все это, возможно, именно дается вот это постепенное соединение этих двух. И вот он учит нас, как это все происходило, процесс этого становления, этого единения, партнерства этих двух противоположных свойств. И вот, он говорит нам. Кибазман гисталькут, ибо во время первого исторжения кваргитхир уже начал масах четвертой стадии соединяться, включаться лучше сказать, включаться в 9 первых сферот. Алидея-алия, то посредством его поднятия от ступени к ступени. Адбия-то эль-аматиль, до его прихода к Создателю. Точка. Вегам шам нелам и карку ахадин миамасах. Кипхина далет логини гаришимо лам шахата уроткана. Вегам шам и также и там нелам и кар был сокрыт, была сокрыта суть силы дина, строгости закона от масаха. Кипхина далет, ибо четвертая стадия не оставила своего решимо притягивания светов, как сказано выше. Точка. Вот это уже было началом процесса единения этих двух свойств. Умитох зена, сашорыш, лехи лук, мадрига, аль захарваны кива. Килоха зар лейт паштут бет, эла хеце решимо шельбхина далет. Гайну, а решимо дает лапшут. Вегушена асалы вхината захар декли декетер. Шелит паштут бет. Ваунивхан амнам лехеце давар. Лейтоха сэр пхината амшахат гаурот. Валькенаса Мехуяв Ламадрига Дебхина Гими Шешлимото Бифхинат Амшаха. Потрясающе. Это глубиннейшие, глубиннейшие вещи, о которых он нам говорит. Умитохзе, а из этого Наса Шореш сделал, был сделан, было был сделан корень разделения ступеней на мужское и женское. Ки лохазар лейт паштут дет, ибо во втором распространении возвратилась только половина решимо четвертой стадии, то есть решимо одевания. Вгушенаса левхината захар, и это то, что стало аспектом мужского кликетера второго распространения. Вгу нивхан амнам лехецидавар, и он считается, однако, половиной вещи, то есть половиной этого всего решимо. Лето хасер пхинат амшахата урод, ибо недостает ему аспекта притягивания святов. Варкенаса мехуяв, и поэтому он сделал, стало необходимым ступень третьей стадии шешлимото, которая бы его дополнила в аспекте притяжения, притягивания, точка. Вагавен шимикан нимшах асот бауламота тахтоним шизахар блин и кива у пэлэ гуфа. Потрясающе. И пойми, что отсюда притянулась суть в мира, в нижние миры, что мужчина, что мужское без женского, оно половина тела. Точка. Вейней зон де кли де кетер, агу, хэм атхала, лешитов медата рахамим бадин, кипхина гимил нивхенет лимидата рахамим, калклапей пхина далет. Вагинеи вот зон кликетера, зон этого кликетера, они начало соединения в партнерстве меры рахамим, меры милосердия и дин, и строгости закона. Кипхина гимель, ибо третья стадия считается свойством милосердия по сравнению с в отношении или по сравнению с четвертой стадией. Точка. Выдавар зе нимшах шам бахоля дали зугот. Шер захаруны кива шер бейт паштут бет ау. Выдавар зе, и вот это там продолжалось на протяжении продолжалось во притягивалось дословно там во всех лучше сказать это там имело место во всех четырех парах мужской и женской, что в этом втором распространении. Вахарзе бейсталькут хабет нейлам гам кен пхината решимо шелям шахады пхина гимель велонишар ки им пхина бет. Эла шазахады пхина гимель. Мефхинат, следующая страница, правая колонка орпни мегит лапшут. Ништа тефима беклиде кедр канат, точка. И все то же самое и в остальных ступенях, только уровнем ниже. Вахарзе, возвращаемся на нашу страницу шин мем гей, левая колонка внизу. А затем бейсталькут абет во втором исторжении сокрылся также аспект решимо притягивание третьей стадии. В лоне шарки им и остался только аспект притягивания второй стадии. Элаша Захар, но что мужское третьей стадии из аспекта, следующая страница, правая колонка, одевания соединилась в партнерстве с ним, с ней, в кли кетера, как сказано выше. Вишиту вазе нимшах гам кан, бахоля далет зугот, шель захарваны киваба, парцов бина газе. И вот это партнерство, оно продолжается также и здесь, во всех четырех парах мужского и женского, в этом парцуфе бина, то есть парцуф саг, точка. Амнам. Адай лога я яхон лигамер эла ад ицията бина михуц лагар. Валаволы пхинат вак. Амнам, однако, это еще не могло завершиться, иначе, чем до выхода бины вовне гар и прихода к аспекту вак. Точка. То есть, по всей вероятности, он намекает, но на уже на четвертый парцуф, на парцуф Некуди. Увидим. Водаварзе гухан алидей маты вело маты амид гальгельба парцуф вабинагазе кмо шекату вимекому. Ваз яца олама Некудим. Да, хорошо. Шешам квар яца бина мифхинат гар мифхинат вак. Эла шешам ая сод швирата кили. Венигмар гадавар баулам атикун баулам а Ацилут. Точка. Он дает всю эту перспективу, все дает вперед, что, как это далее было развитие этого партнерства. Ведавар зе ухан. И вот это дело, я по соединению этих двух свойств, было подготовлено, смотри внимательно, было подготовлено посредством маты вело маты. Это у вас аспекта входит и не входит, который мы изучаем. Амид Гальгель, который снова и снова приходит в парцуфе, этом парцуфе бина, как объяснено на своем месте. Ваз яцау лама некудим, и тогда вышел, появился мир некудим, что там уже бина вышла из аспекта гар к аспекту вак. Эла шешам, но что там, а я сот шира такилим. Но там была суть, там было разбиение килим. И вот завершение дела, этого дела, этого аспекта, было в мире исправления, в мире Ацилут. Так называется, мир исправления или мир Ацилут. Шешам яца ашитув, что там, шешам яца ашитув, демидат рахамим вамидат один, альколь шлемуто. Кмоши. Готов бэмикому. И там, что там вышло, возникло, то есть появилось партнерство Медат Рахамим, свойство Рахамим в свойстве Дин, здесь так говорится, со свойством Дин, в полной мере, как будет, как написано в своем месте, как сказано в своем месте. Следующий абзац. Винха Роэ. Еще раз он подчеркивает, смотри, важнейшую вещь, что мы здесь учим, и почему пятая часть самая важнейшая и самая неприступная. Вейнхаруэ, и вот ты видишь. Эх, как маты, вело маты, как вот это явление входит и не входит, которое в этом парцуфе, что оно макор, источник партнерства, свойства Рахамим с Дином. Точка. Взаимро. Шей иньян исталькута ор амид гальгель тами. Мисибад хамат и вело мат и гу. Михамат зэм. Кломар михамат токев хадин, ши еш бифхина талы. Вейна улам иткаем бо каналь бэ дварим хазай. И это, что он говорит, Ари, шиньян из талькута ор, что аспект исторжение света Хамид Гальгель Тамид. Оно повторяется, и от слова Гильгуль, реинкарнирует. Но мы говорим, повторяется, приходит заново и заново постоянно. Месибат Аматы Веломаты. По причине Маты Веломаты, того, что он входит и выходит. И он говорит, Мехамад Заэм, и что это происходит из-за Заэм, из-за негодования. Что такое? Кломар, то есть Мехамад Токев один, из-за силы Дина, которая есть в четвертой стадии. Понятно, что это за негодование. Вэйна ола миткаембо, и мир не может устоять в нем, как сказано выше в изучении мудрецов Торы. точка. Вегу михамата тахтоним, шаэйн багэм кох, шагу гам кену тога давар. Дайну шейна улам левая колонка ехолит каембу. И это из-за нижних, что нет в них силы, что это также то же самое. То же самое к тому же самому относится. То есть шейна улам ехолит каембу, что мир не может в этом в нем устоять. Левая колонка вагука дейла сот кли. Дайну шага ацмут, шага ацамут и юхаль лейтлабешбо баофен, шо еге од гиздакакут выисталькут гаурот. И это цитата, чтобы сделать кли, для того, чтобы сделать кли. То есть, шаацамут, чтобы суть света, сама суть света смогла распространиться в него. Таким образом, чтобы больше не было исторжений, чтобы больше не было утоньшений и исторжения светов. Точка. Шезена сарак бегмар шитуфам шель мидат арахамим бамидат один яхат вело микодам лахен киат шам гаю аурот гольхим умистальким бахоль парцув канал вакилим логаю реуим ле тавкидам. Видишь, как, что он говорит нам? Шезе наса, что это было сделано только в завершении. Вот эта вот возможность того, что уже кли сделано кли, что это было сделано только в завершении их, в завершении партнерства. Свойство милосердия едино вместе. И не ранее, и не раньше этого. Киад шам, смотри внимательно, ибо до тех пор, то есть до мира исправления, до мира Ацилута, аю аурод голхим, света, они снова исторгались из всего парцуфа, как сказано выше. Ва килим логаю руим, и килим не были пригодны к своей, к своей задаче. Везе амро, кедейла сот кли, это то, что Ари говорит, для того, чтобы создать, чтобы сделать кли. Точка. Видишь, что самое главное нам, наша задача? То же самое и в нас. Задача света предостаточна. А вот килим, пригодных для его ограничения, для его получения, вот это то, что нам и наша задача их делать, потому что уже есть, начиная с мира Ацилута, все уже приготовлено, как говорится, стол накрыт, а гостей нет. То есть наша задача с радостью принять приглашение и прийти в зал Творца, и, то есть в его систему мироздания, которую он спустил в наш мир, и стать гостем за его столом. Есть с его стола мы можем только, когда у нас будет соответствующий желудок, то есть когда у нас будет соответствующий келим, тогда мы сможем есть его пища со стола, его пища духовная. Там нужен духовный желудок. И вот это все, что вся задача человека, какая великая задача у человека, как величаво сделал Ашем человека. не рабом, не каким-то, чтобы он несчастным, замученным и грязным, вонючим существом, а чтобы он очистился и смог подчивать со стола самого Творца. Арей шеколь эйлу гимель гата мим шомер арав гем даварахат. И вот, так вот, что получается, что все эти три причины, о которых говорит Рав, они одно и то же, один и тот же аспект. Относятся к одному и тому же аспекту. Следующий абзац. Масы бенаядам, ках юм шах змана хаи магэм. Деяния сынов человеческих, дословно. Так будет притягиваться время жизни, их жизни. Точка. Вавен. Шайна кавана кан аль седер ацилут апарцуфин меила летата. Ахадаин эйн кан бнеядам шиюхлу лекалькель о летакен. Очень хорошо он говорит. И пойми, что эйн кавана, а кавана кан аль седер ацилут, что здесь не имеется в виду порядок излучения парцуфим сверху вниз. Киадаин эйн кан бнеядам, ибо нет здесь еще человека, чтобы он смог лекалькель от литакен, чтобы он смог нанести ущерб или же исправить. Эла кавана и альзман азе. Ахарши дал это уламот кейлхатан. Аз ехолим асей гатахтоним лагарих ахаим гайлюним. Бапарцув азе о хасвишалом лекацер. Эла, но смысл этого в том, что это указывает, смысл этого в том, что это говорит о времени, об этом времени. После того, как четыре мира в их порядке создадутся, и тогда их смогут поступки нижних продлить жизнь высшую, продлить высшую жизнь в парцуфе, в этом парцуфе, или не дай бог нет, не дай бог укоротить. Точка. Выгуше амасиматувим мамшихим рибуй ашеф. Винодаше коль хидуш шеляш паа, михуяв легимашех, миэйн сов баруху баофен, ше има адам горем бамасав лехидуш ашпаа, и немшехет миэйн сов, правая колонка орпними, следующая страница шин мем зайн, баруху ваверет тоха улам ад симцум, кумишам ле парцуф а алев де ак, умешам ле парцуфа бе де ак, умешам ле парцуфа гимель газе, ашер кавуа по иньян мати вело мати, умекан ле етера мадригот бадалата уламота бия, убале уламазе ле дей кабала ле адам. Потрясающе, как он отдает нам эту всю картину. Нет у меня слов на то, чтобы передать это величие и простоту, гениальность, божественность его передачи, его пояснений. И вот смотри, правая колонка, о чем он говорит нам. Вагу, и это состоит в том, что гамасим готовим, что добрые дела, мамшихим рибуя шефа, они привлекают большую часть изобилия. Вино, да, большое изобилие, лучше сказать. Вино, да, известно, шиколь хидуши ляшпа, что все, вся новизна отдачи, все новое, вся новая отдача, то есть, мехуяв легимашех, обязана быть притянута, смотри внимательно, от Эйнсов, благословен он. Таким образом, ше им гадам горем масав, что если человек вызывает своими делами лехидуш ашпа, обновление, то есть новое, новое изобилие, приход изобилия, и нимшех это оно притягивается от Эйнсов, благословен он. Следующая страница Шин Мем Зайн, корпнями правая колонка. И проходит через мир Цимцума. Да, через мир Цимцума. То есть через, понятно, мир Цимцума. И через Умишам и оттуда к первому парцуфу Адама Кадмон. Умишам ли парцуф абет и оттуда ко второму парцуфу Адама Кадмона. Умишам ли парцуф агимель, а оттуда к этому третьему парцуфу, парцуф саг. А шеркаву оба, в котором установлено, установлен аспект маты вело маты, приходит и не приходит. Умикан и отсюда ли етера мадригот к остальным ступеням четырех миров Абия. У Баала Оламаса и приходит в этот мир лидей посредством получения, к получению человеком. Человеком, который это все запустил своими, своими эту, всю эту цепочку, он запустил своими добрыми делами. Следующий абзац. Валахен Има маасе ги аль коль шлимута немца. Шебаша шегишпа, шегашефа, извиняюсь, оверет ба парцуф бигабина газе. Вегимит гальгелет шам аль адрахим шельмати веломати. И не ота мадригаше гашефа маюхаса леа. И не кашегигия зман шельмати амати бо ота мадрига Эйна оверет мишам бимгейра, эйла марехет ла азман, шабазе немцета шефа марахевет зман, а кабала гамбашааше тагия ла адам бауламазе. Шизани краша хаим шеля адам митарахим. Вы им амна мамасе пагума, аз немце ташефа шам бакильгуль кацарме от. Ки кашимате ашефа ба мадрига амюхасла, эйна марехет зман, Эла текев бааб мацав делом маты. Здесь глубиннейшие вещи говорит. Валахен и поэтому има маасе и альколь шлимута. Если деяние человека здесь, оно во всей своей совершенности, полноте, то получается, шабашаша ашефа оверет, что в момент, когда изобилие проходит бапарцуф абина азев, смотри внимательно, проходит в этот парцуф бины, то есть парцуф саг, веги мидгальгелет шам, и она там, инкарнируется, то есть повторяется то сюда, мы говорили, маты, то не маты, то входит, то не входит. И оно там, то есть, оно там снова и снова приходит туда, то есть гальгалируется, Не важно, что такого слова нет в Вожигове. Оно там гальгалируется по путям, как мы учили, маты вело маты, входит и не входит. Один момент входит, потом не входит. Гиней, ота, мадрига. Так вот, тогда, так вот, это ступень Шиашефа Маюхасла, который относится, это изобилие, которое к ней пришло, приходит. Гиней, кашиги, азман. Так вот, когда приходит время на маты, в эту ступень, когда приходит время, когда входит в эту ступень, то есть входит изобилие в эту ступень, Эйнау верет мишам бе магейра. О, очень важно. Самое главное, что он хочет сказать. То тогда оно не проходит, это изобилие, оно не проходит оттуда быстро. Эла марехет ла азма. Но проходит какой-то период времени там. Шабазе немцет, что этим самым получается, что изобилие, оно продерживается, расширяет время получения. Также во время, также тогда, в то время, когда оно дойдет к человеку в нашем мире. Что вот это называется, что Айшахаим, Шалядам, Митарахим, что жизнь человека продлевается. Понятно? А не то, что жизнь продлевается в годах нашего мира. Вы им Амнамамасе пегума, а если, однако, деяние человека, оно ущербное, а с немце тогда получается, что изобилие там в Гельгуле, то есть оно там вращается, как бы, оно в этом процессе, оно очень короткое. Кикашематы, Гашефа, ибо когда приходит изобилие, приходит в ступень, в соответствующую ступень, Эйнама Рехетзман, она не продлевается, не длится какое-то время, но сразу же приходит в состояние ломаты, не приходит. Как что свет не приходит. Шезе горем. Шебахикия Гашефа Ламазела Адам Эйнулахуле Ахазигба Элазман Касармаот. Что вот это, что это значит? Что это вызывает то, что по приходу изобилия в этот мир, то есть в наш мир, в этот мир к человеку, который это вызвал или доброе, или плохое. Эйноехоль, что он в этом смысле он сделал ущерб своими деяниями. Эйноехоль ахазигба, он может удержать его только короткое, очень короткое время. То есть он сделал что-то не совсем так, как это что-то вызвал, но не совсем так, как надо. Это очень короткое время это удерживается только. Везесот шаары шаим. Кацрей и Ямим у своей рогас. Это то, что говорится в притчах Соломона, что злодеи, а у них короткие дни. Да, понятно? Не значит, что у них они живут мало, обязательно, чтобы он мало жил. Но так имеется в виду сама суть, что они получают в жизни. Так? Есть человек, который долго живет, но живет как зомби в этом мире. Так без света, живет как уже, как будто не живет. Нет в них силы жизни. Как мертвый. Вот так она говорит нам, стоит в этом стихе, говорит, что решаим, кацрей ямим, у них короткие дни. То есть короткая жизнь. Высовей рогес и насыщенные, и они насыщены зла, насыщенный злобой. Вот хорошо, злобой. То есть злодеи, у них короткие дни, то есть короткая жизнь, и насыщенные они, полны насыщенные злобой. Вавензе, и пойми это. Точка Амнам Цюхим Лискор Кан Амуван Шельзман Варуханиют. Шенит Баэр Баиста Клуд Пнемит Бахелек Алеф Песуфо. Он предупреждает нас, конечно же. Однако необходимо помнить здесь Амуван понятие времени духовного, которое было объяснено в Истаклут Примит, в комментарии «Внутреннее созерцание» части первой в конце. Страница Шин Мем Зайн. Мы поднимаемся вверх в текст Ари Эц Хаим от Нун. Вейны. Пашер хазру аурот лейканес. Нихнас ора хохма бакетер. В аз. Следующая страница. Ора кетер шабетохо ниш арба эт исталькут каналь. Кейна кли нигмар ад итрахек мимену гаор гимель мадригот. Везе лоша ях бе гар каналь. В аз. Нихнас ора кетер. Шиндиш ар шам. Тох ор хахохма. А нихнас ата умитлабеш бетоха. Винасет нишамай лега лефиш гу ора кетер. Винаса дехура вахохма. Шесвивотея. Насет нуква. Ваз ор амуфхар йотер митлабеш тога хохма. Ума шеги шеги хеших. Меат мехамат рихук аурот шегем мишам. Зе еш ар бхинат кли лебетамин. Двейточе. Алф. Мехамат ритрахакут ор мишам. Гарамло Гармат Хоших, точка. Возвращаемся на нашу страницу, предыдущую. От Нун, 50-й. Квагина, и вот. Кашер хазру аурот ликанес. Когда света снова стали входить, нихнас ур хохма бакетер. Вошел свет хохма в кетер. Да, это второе опять возвращается ко второму распространению. В Азии тогда, следующая страница, Шин Мем Хет. Ора кетер шебетохо свет, кетер что в нем, шениш арбаэт исталькут, который остался во время исторжения, как сказано выше. Ке эйна кли нигмар, ибо кли не завершается, не становится полным до того момента, пока свет не отдалится от него на три ступени. В Зелошаях Багар это не относится к Гар, как сказано выше. А тогда Нихнас Ора Кетер входит свет Кетер, Шениш Ар Шам, который остался там, Тох Ора Хохма, внутри света Хохма, а Нихнас Ата, который входит теперь у Митлабеш Батуха и одевается в нее. Вена Асет и становится ей нешама, ее нешамой, то есть душой ее. Лефишеву Ора Кетер, и так как это свет Кетер, Вена Асай сделался дехура, сделался мужской, мужской составляющей. Ва Хохма, в то время как Хохма, Шесвивотега, которая вокруг нее, в него, сделалась женской. Ваз Ора Муфхара Ютер, и тогда самый избранный, самый лучший свет, одевается внутри Хохма, Ума Шигих Ших, Маат, а то, что немного затемнено, из-за Риху Каорот Мишам, из-за отдаления светов оттуда, это Еш Арбхин, это остается аспектом Кли, по двум причинам. Двоеточие. Алеф, первое, Мехаматрита Итрахакут, Ор Мишам, из-за отдаления света оттуда, Гарамло Гармат Хоша, которое, что причинило ему что стало причиной затемнения. Точка. Веоде Теофилу Гамуфхар Мимену Мисталек Умелабеш Тох Ора Хохма Вишнихнас Анихнасшам Ваз Нигра Ора Ришона Ниш Армина Кетер Венасет Клида Кетер Ки Ора Хохма Мавсик Бейнаен. Вот. И более того, Киафилу Гамуфхар, что даже самый избранный из них, свет самый избранный из них, самый лучший свет. Мисталек, он исторгается, умелабешток и одевается внутри света хохма, который входит туда. И тогда нигра ора решен, и тогда огрубляется первый свет, который остался от Кетера. Венасет Кли становится Кли для Кетера. Киора Хохма, ибо свет Хохма, Мавсик Бейнегем, разделяет между ними. Точка. Бауфен Ки Адраба Биятаурот Бегит Паштута Мата Гуагорем Бегар Эйлу Леасот Кли Велонасу Килим Баэт и Сталькутам Каналь. Таким образом, что наоборот, приход святов в их распространении является, вызывает в этих гар делание Кли. Так, то, что в них делается Кли. Велона Асу Килим, а Килим и Килим не становится во время исторжения, как сказано выше, точка. Вот Амаха Ахат. Яло Кашер Ор Пхината Кетерниш Арле Мала. Каналь. Кимиолам Лоних Нас Од Тох Акилим Эйлу. Рак Ниш Арбасов. Аюд Шорашим Шеляурот Ле Мала. Вахафах Ахора в следующей странице Шем Шин Мем Тет Ле Мата. Лахена Урота Тама Атим. Муатим, Йотер, Мебатхила, Ваафилу Баэт и Сталькут. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Вот Амахат, еще одна причина. Кегалока Ашер Ор, ибо вот когда свет аспекта Кетер остался вверху, как сказано выше, Кимиолам Лонихнах, ибо никогда он не войдет больше вовнутрь этих килим. Рак Нишара, только остался он в конце десяти корней светов вверху. Вагафаха харав лемата и повернул свою заднюю сторону вниз, к низу, вниз. Лахен, следующая страница, шин мем тет. Поэтому гаурот, а там уатим, поэтому света теперь уменьшились, более еще уменьшились, уменьшились, чем в начале. Вафилу и даже чем во время исторжения. Точка. Ухальдерах зебет ли абет шель хохма шенихнас бетохо ора бина ваз ора хохма митлабеш бетохо вага ора нишар нехешах винаса кли михамат ирх итрахако афальпи шейно герхе гамур Вареята еж Захарвана Кива, Бияхат, Бакетер. Ве Захарвана Кива Бахохма, Немца. Кимиолам Кетер Бахохма, Эйнам Митбатлим. Мит, здесь не убрать надо точку. Мимицию там Ласот, Мизахарим, Никивот. Кигарей Гаурот Шалахем Ацман, Нишарим, Нишарим Бамикуман. Афаль пиша эйнам гмурим кмо матхила. Вадраба шара урод шебауата нихнаси нитосфим алейхим. Винасим никивот алейхим. Точка. Ухальдерахзе и таким и подобным образом бекли габет во втором кли хохмы Шанихнас, которое вошло в нее, в которое вошло, вошел свет бина. Ваз, и тогда ора хохма, свет хохма, митлабеш бетуху одевается в него. Ваора нишар нихшах, а свет, который остался, он затемнился и стал кли из-за его отдаления. Афальпишейно герхек Гамур, несмотря на то, что это не полная дистанция, не полное отдаление. Гарей, вагарей, ата, и вот теперь есть Захарвана Кива. Смотри внимательно, что он говорит. И вот теперь есть мужское и женское вместе в Кетере. В Захарвана Кива, Бахохма, и мужское и женское в Хохме. Получается, Кимиолам, Кетер, Бахохма, и нам, что... что Кетер и Хохма никогда не аннулируют Мециютам их реальность делания от мужского, от мужских женских, из мужских женских, женские. Кегария урод шалахем ацман, ибо вот их сами их света, нишарим бемекуман, остаются на своих местах, афальпишей нам гмурим, кмо батхила, несмотря что, на то, что они не полные, не завершенные, как в начале. Вы адрабой, наоборот, шаара урод, остальные света, шабавата, которые теперь приходят, нитосфим алейхим, добавляются к ним, выносим, некивот алейхим, становятся для них женскими. Увидим. Сейчас все это увидим, что это он нам здесь поясняет. Мы возвращаемся на страницу Шин Мем Зайн. Орпними, левая колонка, ссылка буквы Нун. Гимер Мадригот, Гаг Мадригот, Везе Лоша Ях Багар. Три ступени и так далее. И это не относится к Гар. Это не отношение, не имеет отношения к Гар, как двоеточие. Кварнит Баэр, Зе, Баор, Пними, Лай. Аль Еврей, Арав. Кибет Танаим, Мехуявим, Лашламата Кли, двоеточие. Аалов. Гу Ташлу Махетси Дофен Атхитсон, Шубхината Макум, Лекабалат Ор Макив. уже объяснено, это уже было объяснено в Оргнеми выше, на слова Рава, ки, он в скобках дает, где эта страница 311, ки бет наимш, ибо два условия обязаны быть для, для завершения кли, чтобы сделать кли. Первое, это чтобы завершилась, чтобы завершилась половина внешней стенки кли, что это аспект места получения окружающего света. Точка. Кимитох шейн лаха ор шелой ебо мипними умакуив. Им кен гам эйн лаха кли шелой ебо кли пними ухли хитсон. Ше е мухшар лекабелет бета пхинот шеваор. Ибо так как нет света, чтобы не было у него в нем внутреннего и окружающих светов, то таким образом гам эйн лаха, таким образом нет кли, в котором бы не было внутреннего кли и внешнего кли. То есть внутренние части кли и внешние части кли. Шейхе мухшар, чтобы он был пригодный, пригоден, чтобы был пригоден к получению, чтобы это кли было пригодно к получению двух аспектов, что в свете. Точка. Удафихах. Механеотама равбашем бет хацей адофен. Кигу тенай мехуяв бэгадофен шеля кли кломар бхинат хак. Эх шера кли шейхе рауй лекабель эйзе ор бетоху. А поэтому называет его Рав Ари, то есть называет его именем две половины стенки. Кигутна, ибо это условие, обязывающее условие в стенке кли, то есть в аспекте подготовки кли, чтобы оно было пригодно к получению какого-то света в себя. Точка. Взе утнай эхат. Это первое условие. Утнай абет гу ши еге паам рейкан миколь ору афилу мифинат ормакив. А второе условие, чтобы это, чтобы оно, кли, было разок пустым, опустошенным от всего света. Даже от света Ормакив, от окружающего света. Ки хисталькута оросе отоле кли, ибо исторжение света делает его кли, делает его тем, что он становится кли. Следующий абзац. Улефихах лонасу акилим бейт паштутале фраг леха зачем зон. Киамалхут шеисига наранхай пнимим башлимут. Баэт гагит паштут. Лахен баалута лизиран пин гисига ормакив аришон. У баалута лебина гисига ормакив абет. У баалута лехохма локибла от шум ор ютер. Улыфихах, и поэтому лоназуа киримбит паштутал, и поэтому в первом распространении были сделаны килим, создались килим только для семи нижних, что это зон, ибо Малхут Шейсига, которая постигла Наранхай внутренних светов полностью, во время ее распространение. Лахен, поэтому, когда при ее подъеме к Зейранпину, когда при исторжении света, при ее подъеме к Зейранпину, она постигла первый Ормакив, то есть нижний Ормакив, а при ее подъеме к Бине, постигла второй макив, верхний ур-макив. Убавлотала хохма, и когда она поднялась к хохме, Локи, мы уже учили это, Локи была от шум, больше уже не получала в себя свет. Точка Кедиврея Рав, как сказал Рав, в четвертой части, Перек шестой от пятнадцатый. Валькен Бабоа Лехохма, Шенитракна, Шенитрахака, Аз, Гимель Мадригот, Шенитрахака, Аз, Гимель Мадригот, Миакли Шила, Шем Хохма, Биназа, Иранпин, Хинени Шламу, Бет Атнаим, следующая страница, Шин Мемхет, правая колонка Орпними, Ганаль, Киеквар, Гисига, Эт Хетси, Дофен, Ахитсон, Лекабалата, Бет, Макифин. Возвращаемся на левую колонку предыдущей страницы. В Алькен, и поэтому Бабоа Лехохма, когда она пришла к Хохме, Шенитрахака, что она тогда отдалилась на три ступени от Йокли, что это Хохма Биназа Иранпин. Так вот, тогда были завершены два условия, как сказано выше, то есть два условия по созданию, для создания Кли. Следующая страница, Шин Мем Хет, правая колонка Ортними. Киквар Исига, ибо она уже достигла половины внешней стенки для получения двух макифим, двух окружающих светов. В Эйнамика Белет от Шум Ор Ютер, она уже больше никакого свет больше не получает. Точка. Алькен. Нигмара клишила, и поэтому ее кли завершилась, то есть сделалась. Амнам газеиран бин, эйна нигмар бетерам биято лемациль, мишумки баэт алот, газеиран бин лекетер. Арейху мекабель шам од эта орма кива бет, веим кен эйн од исталькут а орме аклишило легамры, эла ахарках кашинистале гам миакетер, оба лемациль, аз нехешах аклишило венигмар. Валькен, и поэтому, да, Амнам, однако, Заиран Пин не завершил это прежде своего прихода, то есть не завершил свое кли прежде своего прихода к Создателю Мишумки, так как во время его подъема Заиран Пина к Кетеру, так вот он получает там еще второй макив. Второй окружающий свет. А если так, то нет еще исторжения света из его кли, полного исторжения из его кли. Эла Ахарках, но впоследствии, Кашинисталек Гам, когда он исторгается также и от Кетера, и приходит к Создателю, тогда затемняется его кли и завершается его создание. Амнам, следующий абзац, Амнам Агар, Шем Кахаб, Локи Блушам Бейт Паштут, Алев Шум Акифим, Гам Гаор Лонифсак Мехем Легамри, Киафила Абина Бабиятала Кетер, Адаем Мекабелет Шам Пхинат Ихида Примитшила, Валькен Гем Хасарим Бет Атнаим валькен лонасу келим эль агар бейт паштут алеф ай. Это все он говорит про первое распространение, то есть завершение келим в первом распространении, то есть в той степени, в которой они должны были завершиться, в которой они строились, были, делались в первом распространении. Амнам Агар, однако, Гар, что это Кетер Хохма и Бина, они не получили там в первом распространении абсолютно ничего от окружающих светов. Гамаор лоних нас мегем, также и свет не лонивсак мегем, не удалился от них полностью. Кеофилу абина вабиятала кетер, ибо даже бина, когда она пришла в кетер, еще получала там аспект ехида, ее внутренний свет ехида, орпними. Валькен, и поэтому гем хасарим, и поэтому им недостает двух условий создания кли. Валькен, и поэтому лонасу килим, элегари, поэтому не были сделаны килим для гар в этом первом распространении.